Глава 31. Майкл вздрогнул. Кто-то ползал у него в волосах. Насекомое медленно перебирало лапками, но неуклонно двигалось к лбу. Паук, выронив от неожиданности пряжку, он принялся яростно расчесывать волосы. От сражений с крышкой кожа на пальцах стерлась до мяса. Насекомое добралось до лица. Лапки заскользили по щеке, носу, губам. «Убирайся, дрянь!» Майкл хлопнул по щеке ладонью и почувствовал, как под пальцами лопнуло что-то мелкое и склизкое. Кем бы ни была эта тварь, она больше его не побеспокоит, и Майкл старательно стер его останки с короткой колючей щетиной. К насекомым он всегда относился равнодушно, кроме пауков. Еще в детстве он прочел в местной газете историю о зеленщике, которого цапнул тарантул, затаившийся в связке бананов. Зеленщик тогда чуть не помер. Луч фонарика заметно поблек и отбрасывал на белый атлас лишь маленькое пятнышко тускло-янтарного света. Теперь Майклу приходилось постоянно напрягать шею, иначе вода заливала глаза и рот. Через некоторое время еще какое-то насекомое укусило его в лодыжку. Место укуса болело и чесалось. Он потряс фонариком. На мгновение свет погас совсем, потом нить накала затлела еще на несколько секунд, и темнота. Майкла била зноб. Он не околел от холода только потому, что все время скреб эту чертову крышку, хотя ему так и не удалось процарапать сквозную дыру. А пробиться надо позарез, иначе вода. Он пытался отогнать мрачные мысли, но не мог. Вода все поднималась и уже закрывала ноги и живот. Одной рукой Майкл кое-как ухитрялся удерживать рацию в просвете между грудью и крышкой, не давая ей промокнуть. Он почувствовал, как его захлестывает отчаяние. В голове все крутились и крутились слова Дэви. Шофер проломил башкой ветровое стекло, пол черепушки снесло. Представляешь, я прямо видел, как у него мозги вылезли наружу. Я сразу понял, не жилец, выжил только один, а потом и он загнулся. Место и время аварии совпадали. Марка микроавтобуса тоже. Пит, Люк, Джош, Роббо. Неужели их всех больше нет? Так вот почему никто за ним не явился. Но Марк-то должен знать, что они замышляли. Он ведь шафер. Конечно, сейчас Марк наверняка возглавляет поиски, если только с ним тоже что-то не случилось, — с тоской подумал Майкл. Может быть, он присоединился к друзьям в следующем пабе и был с ними в микроавтобусе. Пятница, 5:50. Майкл попытался представить, что сейчас происходит, что делает Эшли, мама, готовится ли они к завтрашнему событию. Полная тишина. Мне нужно выбраться отсюда. Послышалось шипение, треск, словно кто-то пилил дерево. Майкл не сразу сообразил, что это опять заработала рация. Ты это серьезно насчет того, что меня покажут по телеку? Прогнусавил уже знакомый голос. Дэви! Слышь, приятель, мы только что вернулись. Ну и авария была, доложу я тебе. Мужика расплющило в лепешку. Спасатели 2 часа провозились с автогеном, пока не достали водилу. Ну и видок у него был. Жуть, но все равно лучше, чем у бабы в другой тачке. Усек, усек, усек, — с готовностью подтвердил Майкл, уже усвоив стиль общения собеседника. Или не усек? Она ведь коней двинула, врубаешься? Коней двинула, врубаюсь. — Ну, вообще, сразу ясно, кто откинется, а кто нет. Правда, не всегда. Врубаешься в расклады. — Дэви, вспомни вторичную аварию. Сколько человек было в микроавтобусе? — Я вспоминал, сколько было. — Скорых, — немного помолчав, ответил Дэви. — Если аварии тяжелые, присылают по машине на каждого. Когда мы приехали, одна скорая отъезжала, а вторая еще стояла там. Дэви, ты случайно не помнишь имен пострадавших? Изумлению Майка Дэви тут же отчеканил. Джош Уокер, Люк Джиринг, Питер Уоринг, Роберт Хулиган. О, у тебя хорошая память, Дэви, — похвалил его Майкл. А кто-нибудь еще был там? Не было ли в машине человека по имени Марк Уоррен? Дэви хихикнул. Имен я не забываю. Если бы Марк Уоррен был в той аварии, я бы запомнил. У меня в голове все имена, какие я слышу. Я помню все, что слышал и когда. Правда, толку от этого? Наверное, ты в школе был отличником по истории. Наверное, — помрачнел его собеседник. Майкл был настолько подавлен, что с трудом сдерживал желание заорать. Призвав на помощь все свое терпение, он спросил. — Ты помнишь, где произошла авария? — На шоссе А-26. 2,4 мили к югу от Кроубро. Перед Майклом забрезжил слабый лучик надежды. — Мне кажется, я нахожусь недалеко от того места. Дэвид, ты умеешь водить машину? — То есть автомобиль? — Да, именно. — Зависит от того, что ты понимаешь под словом «водить». Майкл устало закрыл глаза. — Должен же быть какой-то способ достучаться до этого дебила. Но как? Дэви, мне очень нужна помощь. Серьезно, ты любишь играть? — В компьютерные игры? — Да. А у тебя есть Sony PlayStation 2? — А? — С собой нету. — Может, мы с тобой поиграем по интернету? В рот Майклу попала вода. Выплюнув ее, он подумал, что она поднимается все быстрее. — Дэви, я дам тебе номер телефона. Позвонить сумеешь? Мне нужно, чтобы ты сообщил одному человеку, где я. Можешь набрать номер сейчас, пока ты разговариваешь со мной? — Хьюстон, у нас проблемы. — Какие? — Понимаешь, телефон-то в папином доме. Он не знает, что у меня рация. Мне нельзя было ее подбирать. Это наша с тобой тайна. — Отлично, я умею хранить тайны. Папа здорово рассердится. А тебе не кажется, что он рассердится еще больше, когда узнаешь, что ты мог спасти мне жизнь, но оставил умирать? По-моему, ты единственный человек на свете, который знает, где я нахожусь. Ладно, я никому не скажу. В рот Майклу вновь попала грязная жижа, солоноватая и противная на вкус. Он сплюнул. Руки и плечи совсем затекли. Он все время должен был напрягать их, чтобы удерживать голову над водой. — Дэви, если ты мне не поможешь, я умру. Ты можешь стать героем. Хочешь стать героем? — Мне пора, — пробубнил Дэви. — Вон идет папа, я ему нужен. — Нет! — потеряв терпение, взорвался Майкл. — Дэви, черт побери, ты никуда не пойдешь. Ты должен мне помочь, ты должен. Черт возьми, мне помочь! Ответом ему было молчание, на сей раз очень долгое. Майкл испугался, что перегнул палку. — Дэви! — чуть спокойнее позвал он. — Дэви, ты меня слышишь? — Слышу, слышу! — голос Дэви изменился. Внезапно он стал кротким и виноватым, как у маленького мальчика. — Дэви, сейчас я продиктую тебе номер телефона. Запиши его, пожалуйста, и позвони по нему. Скажи, что они могут поговорить со мной по твоей рации. Это очень-очень срочно, пожалуйста, помоги мне. — Ладно. Сказать что-то очень-очень срочно, это я могу. Майкл продиктовал номер. Дэвис сообщил, что сейчас сходит, позвонит, потом снова свяжется с ним по рации. Через 5 минут, показавшиеся ему мучительно долгими, из рации снова донесся голос Дэви. — Там автоответчик! — сообщил он. Майкл в бессильной ярости стиснул кулаки. — Ты не оставил сообщение? — Нет, про сообщение ты ничего не сказал. —